скользнув в густой папоротник. И она затаила дыхание. Но вот с противоположной стороны зажегся еще один прожектор. Не успела она испугаться, как его луч уперся в небо. А затем испуганные крики огласили чащу. На руку девушки, прижавшейся к земле, опустился тяжелый солдатский сапог. Коу вскрикнула от боли. К ней приблизилось лицо вьетконговского солдата, нацелившего автомат прямо на нее. Пальцы на спусковом крючке напряглись. Вдруг раздался свист, и в шею солдата впилась стрела. Он не успел сделать ни шага, стрела пригвоздила его к дереву. Разжавшиеся руки выпустили автомат. Солдат дернулся, кровь хлынула из артерии. Внезапно рядом с ней оказался Рэмбо. Обмякшее тело лежало у него на плече. Рэмбо жестом указал на горный перевал, через который они пришли сюда. Он мог бы и не напоминать ей. Коу уже поспешила туда. Позади них в лагере раздался свист, крики солдат. Не помня себя от ужаса, она отчаянно карабкалась по склону, цепляясь за корни деревьев. Невзирая на панику, охватившую ее, она отметила Рэмбо даже с тяжелой ношей на плечах, держался впереди нее. «Запомните, полковник, вы сами напросились», — произнес сзади стоявший Мардок. «Я отговаривал вас. Торопитесь на собственные, извините, конечно, меня, похороны». Траутман даже не дал себе труда обернуться. Он засунул свой пистолет в кобуру и вышел из ангара. Эриксон и Дойл стягивали с самолета маскировочное покрытие. Первым в самолет вскочил Эриксон, за ним Дойл. Мощные двигатели начали разогреваться, гудение усиливалось, переходя в рев. Усевшись рядом с пилотами, Траутман сказал: «Заждались, ребята. Через час будем на месте». Дойл жевал резинку, от него разило марихуаной. «Почему бы вам не посмотреть правде в глаза? Парень у вас классный, супермен, в общем. Но он наверняка давно гниет в том лесу. Мы летим на этот пикник, только чтобы вы успокоились». «Сам успокойся», — оборвал его Эриксон и повернулся к Траутману. «Извините, мой товарищ не блещет хорошими манерами. Он просто боится, что мы зря потратим топливо. Время мы сейчас тратим зря». «Вот это точно», — ответил Траутман, поднимая свое чертово корыто в воздух. «А не то я сам сяду за штурвал». «Ну ладно вам, ладно», — примирительно сказал Дойл. «Потерпеть не можете». Эриксон сосредоточился на приборах. Самолет оторвался от земли. «Старый добрый Вьетнам», — не унимался Дойл. «Вот уж действительно праздник, который всегда с тобой». Американец открыл глаза, перевел недоуменный взгляд на Коу. Рэмбо, прошедший основательную медицинскую подготовку, проверил его пульс. Они решили сделать остановку лишь после того, как шум погони затих вдали. «Это не сон», — слабо проговорил американец. «Неужели это не сон?» «Будь уверен», — отозвался Рэмбо, позволивший расслабиться мышцам на короткое время перед тем, как снова взвалить свою ношу. Американец облизнул потрескавшиеся губы.